Он обернулся, приложил палец к губам и прошептал. Во дворе никого, у казармы тоже. Изолятор, похоже, всего один боец охраняет. Ну как нам выбраться? Я не... Большой оттолкнул его и медленно потянулся за ручку двери. Та слабо скрипнула, поддалась. Яна тихо хихикнула. Будь я тело в реальности, залился бы краска. Но в игре он использовал простейшую анимацию. База. Сюжетная локация. Откуда надо сбежать? Значит, методом тыка. Надо пробовать различные варианты. Главное, не встрять по глупости. Да, Большой приотворил дверь. Боец один. У штаба стоят два командирских УАЗика. Наверное, приехал этот Рузинский. Надо вырубать часового и гонять машину. Уйти отсюда надо тихо, сказала Атила. Тихо значит незаметно. Думаешь, командирскую машину не выпустят из базы? Это риск. Оправдан? Нет, да. Ах, мальчики, какие для вас, вздохнула Яна и погрозила пальцем. Не ссорьтесь. Когда меня вводили на допросы, я видела, как выпускали грузовик с базы. Никто машину не досматривал. Просто ворота открыли и все. Так-то. Большой важно кивнул, снова придвинулся к двери и выглянул. Григорий не успел ничего сказать. Мишка уже выскользнул в сгущающиеся сумерки грузным толстоватым ужом. И все же бесшумно. Раздался слабый шорох шагов, затем глухой звук удара, сдавленный стон. Спустя несколько секунд Большой вновь появился на пороге изолятора с автоматом за спиной, волоча по земле вырубленного часового. «Ну чего стоите? Помогайте! Надо его спрятать, рот заткнуть! Видите, темнеет так быстро!» Яна сноровисто выправила ремень бойца из шлицу, стянула ему руки. Егор стащил с головы бандану и смастерил кляп. Подумал, принялся расстегивать камуфляж на груди часового. «Ты чё?» – Яна удивительно стрела на него. «Хочу переодеться на всякий случай. Скоро вы там?» – позвал Большой, стоящий на стрёме. «Сейчас». Покончив с одеждой, Егор водрузил на голову кепку, осмотрел себя. «Ну как?» Яна поправила ему кепку, убрала волосы под козырек. «Сойдет», – кивнул Большой. «Айда к штабу». «Стой!» – Атила шагнул к нему. «Автомат не отдай. Если что, я вас конвоирую». Мишка сморщился и неохотно снял оружие с плеча. Ночь окончательно накрыла зону. На вышках включились прожектора, разрезая темноту за ограждение толстыми лучами. В штабе горели два окна, на втором этаже на крыльце никого не было. Компания прокралась вдоль казармы, пересекла двор. Большой было сунулся открыть дверцу первого УАЗика, когда со стороны бокса с бронетехникой донеслись голоса. Во дворе показалось два силуэта. Пришлось спрятаться между УАЗиком и стеной штаба. Когда солдаты скрылись в казарме, Большой снова полез в машину, но раздавшийся внизу шепот заставил его остановиться. Яна нервно сжала руку Атилы, уставилась на стену штаба. «Стойте, дурни!» – долетела из темноты, окошко в цоколе. «Вы же не знаете, куда ехать! Меня освободите!» Егор вспомнил чумазое лицо, которое видел, когда его водили на допрос, и сообразил. В подвале под штабом держит Митяя. Ну, его начал Большой, тоже признавшийся проводника. «Мотать надо. Ты знаешь, где находится картограф?» – прошипел Митяй, прижавшись лицом к решетке. «А ты расскажи, сердито откликнулся Большой». «Сейчас», – нашел ловцу. «Вы без меня далеко не уйдете», – тихо шикнул Атила и подался к окну. «Подвал охраняют. Он уже принял решение. Без проводника им и правда не отыскать картографа». «Нет тут никого», – отозвался Митяй. «Дверь на засов заперта. Я здесь уже бывал раньше, сидел. Зайдешь в штаб, только дежурному не запались. Проходи мимо, дальше по лестнице вниз. Я во второй камере». Атила быстро поднялся на крыльцо, одернул форму, поправил автомат на плечи. Распахнул дверь. Стараясь не смотреть в сторону дежурки, где за широким окном перед пультом сидел офицер, пересек просторный холл, собрался сбежать по лестнице, останавливался, глядя пролет вверх. Контейнер с читами, обязательно надо вернуть. Поднявшись на второй этаж, Егор сориентировался, вспоминая, в каком кабинете горели окна. Там точно находились люди. Подошел к двери, особисто за соседней раздались голоса. Надавил на ручку, щелкнул замок. Зайдя в кабинет, он сразу направился к столу. Контейнеры ПДА в ящике не оказалось, ключа тоже. Атила выругался про себя. Собрался покинуть кабинет, но голоса за стеной стали громче. Переместились в коридор. «Сейчас посмотрим на этих супчиков. Ведите их ко мне. Всех сразу? Да, слушаюсь». Оттила узнал голос особиста. Майор грузно протопал по коридору, спустился по лестнице и крикнул дежурному, чтобы задержанных привели к подполковнику Рузинскому. Контейнер и ключ наверняка в кабинете подполковника. Оттила быстро вышел в коридор и решительно толкнул соседнюю дверь. Щелкнул предохранителем на автомате, направил ствол в узкое лицо. Подполковник сидел за массивным дубовым столом в расслабленной позе, откинувшись на спинку кресла, сцепив пальцы на животе. Крючковатый нос, хитрый, с прищуром глаза, тонкие губы, искривленные в ухмылке. Он глядел в направлении на него, ствол без тени эмоций. На лице не менялись позы. «Как ты собираешься выйти отсюда, сталкер?» Егор приблизился к столу, перехватил автомат одной рукой, другой взял контейнер и сунул в карман, а ключ с ПДА повесил на шею. «Не шевелись и держи руки на виду», – проговорил он, отступая к двери. Когда на пороге кабинета появился особист, Егор, не раздумывая, двинул его прикладом в челюсть. Развернулся. Подполковника в кресле не было. Куда он делся? Сообразить тело не успел. Из-под стола грянул выстрел. Другой. Вдавив спусковой крючок, Егор ответил длинной очереди и вывалился спиной в коридор. Пули вспороли полимерную поверхность стола. Оставили разные отметины на стене. Ударили по шкафу в углу. Сухо класснул боек. Магазин опустил. Ударом ноги Егор захлопнул дверь, заблокировал ее. Сунул автомат между ручкой и полом. Сильно дернул за ручку, дверь лишь шевельнулась. Это должно быть ненадолго задержать подполковника, если, конечно, он еще жив. Аттила побежал на лестницу, услыша, как в холле перед дежуркой затопали бойцы, поднятые по тревоге. Спустился пролетом ниже, сдвинул засов на двери во вторую камеру, выпустил Митяя. Вместе они вернулись на лестницу, по которой наверх уже поднялась тревожная группа. Осталось пересечь холл и выскочить на улицу. Но что дальше? Если Большого с Яной схватили, им с Митяем тоже не уйти. Митяй рванул вперед, но побежал не к выходу, а к дежурку, из которой выглянул офицер. Вырубив его, Митяй красиво, растянувшись в прыжке, головой вперед, врезался в грудь. Не опрокинул на спину. Егор выбежал на крыльцо. Первый УАЗик урчал двигателем на холостых. Распахнула задняя дверца, оттуда высунулась Яна. Яростно замахала рукой. Беглецы спустились по ступенькам и уже на ходу запрыгали в отъезжающую машину. Когда за Митяем захлопнулась дверца, над воротами вспыхнули лампы, озаряя двор и выбегающий из казармы солдат. Часовые развернули прожекторы на вышках, шаря лучами по строениям. УАЗик подрулил к воротам. «Гони!» – крикнул Митяй. Большой крепче сжал руль, бросил через плечо держатель и утопил педаль в пол. Двигатель натужно взревел, сидящих сзади швырнуло на спинке сидений. Ворота у базы – одно название. Колючая проволока, натянутая крестом в рамке из брусьев. Но пулеметчики на вышках не замешкались, открыли огонь. Когда УАЗик протаранил створки, длинные очереди трассеров полоснули по машине. Лучи прожекторов крестились на ней желтыми кругами, намертво прилепившись к бортам. «До леса бы дотянуть, там уйдем», – выкрикнул Митяй. Мишка продолжал давить на газ, двигатель рычал, пули дырявили крышу и окна. Одна обожгла Яне руку, она вскрикнула, схватившись за плечо. «С дороги не сворачивай», – завопил Митяй, когда Большой решил срезать поворот, покинул колеи. Рядом с машиной снопом искр взорвалась сварка, в которую угодила пуля. «Понял», – отозвался Мишка, выругался, выруливая обратно. В стороне слева мелькнула зеленоватая гниль. «На дороге точно аномалий нет?» – спросила Тила. «Их армейцы разряжают». Пригнув голову, Митяй смотрел в окошко задней дверцы. Саперы с экрана и щупами каждое утро проходят и защищают. Когда лес был уже близко, Атила оглянулся. Пулеметы смолкли, но тут же заговорили вновь. Только на этот раз стрелки били иначе. Две трассы светлячком протянулись за машиной, рыхля фонтанчиками землю. Быстро догнали УАЗик. Со звоном ударились в кузов. Машина подпрыгнула, будто налетела на кочку. Большой вскрикнул, потерял управление. Им пробили заднее колесо. УАЗик сильно занесло, развернуло и опрокинуло на левый борт. «Не спать, не спать, ни минуты!» – заорал Митяй. «Вылезайте, скорее!» Аттила помог Яне выбраться из машины. Мишка вышиб ногами лобовое стекло и раньше всех оказался снаружи. От базы к ним спешили два грузовика и еще один командирский УАЗик. Но до леса было рукой подать. «За мной!» – скомандовал Митяй. Деревьям пока армейцы вертушки не подняли. Аттила снова оглянулся, задавая единственным вопросом. Как же это во всем этом застрял Картограф? Нужно скорее вытаскивать его и узнавать, что за чертовщина здесь происходит.